Стоя голышом у окна своей спальни, Нед смотрел на Лондон. Через час с небольшим придется спуститься вниз, приготовить омлет. Если б не это, разве он не остался бы в спальне до скончания дней? Оба они могли бы остаться здесь навсегда. Да только порции надо подготовиться к собеседованию. Но после они вернутся сюда и поднимутся прямо к нему в комнату. Конечно, завтра утром в город возвратится отец. К его приезду надо будет привести себя в презентабельный вид. Но до завтра еще бездна времени. Он ждет не дождется возможности познакомить порцию с отцом. И, конечно, они мгновенно подружатся. Череда годов, которые они проведут все вместе, открылась Неду. Порция и папа на Рождество. В родильном доме, на отдыхе. Улыбки, смех, взаимное расположение, любовь. Ему хотелось плакать от восторга. Взгляд его задержался на троице, шагавшей по улице, Эшли и Гордон, и с ними кто-то еще. Нед улыбнулся, узнав неуклюжую походку Руфуса Кейда. Где это они повстречались? В любое другое время он с радостью принял бы их, однако Нед, отроду не отличавшийся ни общительностью или эгоизмом, подкрался к двери и осторожно повернул ключ в замке. Звук, как ни был он слаб, разбудил порцию. — Ты запираешь дверь? — Боюсь, что так, — прошептал Нед. — Они возвращаются. Думаю, стоит притвориться, что мы уже ушли. Порция смотрела на приближавшегося к ней Неда, и острое счастье пронизывало ее, как ветер пронизывает траву. Она задрожала и покрылась мурашками от наслаждения, показавшегося ей почти болезненным. «Не покидай меня никогда!» «Не бойся!» — прошептал Нед, забираясь в постель. Снизу донесся голос Эшли. «Мы вам не помешаем! Я тут позабыл кое-что! А вы, молодые люди, наслаждайтесь обществом друг друга!» Приглушенный смех Гордона и Руфуса показался им упоительным, как чудесно, когда над тобой посмеиваются. Нед вздохнул, ощущая полнейшую удовлетворенность и радость. Есть ли во всей вселенной человек столь неизмеримо везучий? Он молод, здоров, счастлив. И нет у него во всем мире ни горестей, ни врагов. Глава вторая. Арест. Нед задрожал и поплотнее завернулся в одеяло. «Извините», — сказал он, — «как вы думаете, не может ли кто-нибудь принести мою одежду?» Стоявший в дверях полицейский перевел взгляд с потолка на Неда. «Замерз, что ли?» «Нет, но, видите ли, на мне только...» «Середина лета, так?» «Да, конечно, но...» «Ну и сиди». Нед смотрел на стол, на свернутую из фольги пепельницу и пытался заставить мозг сосредоточиться на происходящем. В 4 он отвез порцию в колледж. Они позвонили у огорчительно заурядной двери на 5-м этаже здания, стоявшего на узкой улочке на задах Скотч-хаус. Магазин в Лондоне, торгующий товарами шотландского производства. «Я поболтаюсь снаружи», — сказал он, целуя ее на прощание так, словно они расставались бог весь на какой срок. «Как освободишься, зайдем в Харротс, отпразднуем мороженым с содовой». Харротс. Один из самых фешенебельных и дорогих универсальных магазинов Лондона. Он провел на тротуаре с полчаса, весело прикидывая, хороший ли это знак, что порция застряла там так надолго. Будучи оптимистом, Нед, естественно, решил, что хороший. К двери подошла компания молодых не то испанцев, не то итальянцев. Точно сказать Нед не мог. Они уже возились с замком, когда Нед, повинуясь внезапному порыву, решил войти вместе с ними. Вид респектабельно одетого спутника вполне мог склонить чашу весов в пользу порции. «Простите», — сказал он, — «вы не будете против, если я войду с вами?» Молодые люди в замешательстве уставились на него. Если таков средний уровень знания английского с здешними студентами, порции придется здорово потрудиться. «Я просто спрашиваю, не могли бы вы?» — начал он, но не успел еще договорить, как все и случилось. Появившись, словно бы ниоткуда, двое мужчин схватили Неда под руки и потащили к машине. Последнее, что услышал, слишком изумленный, чтобы вымолвить хоть слово «Нед», когда его заталкивали на заднее сиденье, это хриплый хохот каких-то людей, стоявших в тускло освещенных дверях ближайшего паба. «Что вы делаете?» — спросил он. «Что вы делаете? Ты бы лучше спросил себя, что ты наделал. — ответил, когда машина, взвизгнув покрышками, рванулась с места один из мужчин. Пошарив в кармане Недовой куртки, он вытащил оттуда сложенный из фольги пакетик. В полицейском участке его обыскали с большей доскональностью.